Сегодня я хочу поговорить о Божьей воле в нашей жизни. И я называю это послание «Божья воля» в простых словах. Я хочу начать с вопроса. Каков совершенный Божий план и воля для вашей жизни? Хотите ли вы быть лидером, последователем, пастором, евангелистом, апостолом, пророком, учителем, руководителем, прославление, матерью, отцом? Как вы думаете, в чем заключается Божья воля для вашей жизни? Знаете, как часто мы приходим в магазин за чем-то простым и банальным, например, за шампунем или зубной пастой? И вы просто смотрите на это, вы, ребята, видите, сколько вариантов, бесконечное количество вариантов, и это просто смешно. И вы думаете, чувак, а что мне взять? Может, зубочистки? Или зубную нить? Или зубочистки с наконечниками? И думаешь, о, сколько же их? В чем ценность? Зубная паста, знаете, бывает для профилактики кариеса, для здоровья десен, для свежего дыхания. А потом боишься, что купишь что-то бесполезное и будешь потом мучиться. Видите, когда дело доходит до выбора и попыток понять, что уготовил нам Бог, это может быть так же сложно, как и в случае с зубной пастой. Многие ли из нас согласятся? Вы, наверное, на пути самопознания или уже прошли его. Я знаю, что это очень актуально для поколения Z. Я хочу, очень хочу поговорить с вами, ребята, с молодежью, но я знаю, что родители тоже с нами. Вас ждет что-то интересное. Итак, чтобы понять, чего Бог хочет от нас в жизни, давайте разделим это на две простые категории. Внутреннее и внешнее. Что я имею в виду? Начнем с внешнего. Многие ли из нас знают, что Бог хочет, чтобы мы вступили в брак? Он хочет, чтобы у нас была семья. Он хочет, чтобы мы осуществили свою мечту. Он хочет, чтобы мы были счастливы, верно? Но это все внешнее. Это то внешнее, чего Бог хочет для нас. И это прекрасно. Но Бог хочет чего-то большего, а именно внутренней воли Божьей, которая заключается в следующем. Кем вы становитесь? Что вы за человек? Чем вы одержимы? Что занимает большую часть ваших мыслей в течение жизни, в течение дня? Какие повседневные действия позволяют вам приблизиться к тому, что уготовил для вас Бог, даже если вы думаете об этом в течение дня или большей его части? Но в Священном Писании об этом сказано предельно ясно. Бог открывает нам свою волю очень просто. В Священном Писании. Я сейчас попрошу Диану или кого там еще. Я попрошу вас открыть первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 16 и 18. Там сказано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Спасибо, ибо такова воля Божья для вас во Христе Иисусе. Итак, Бог просит вас о трех вещах: радоваться, молиться и благодарить. Ребята, это не просто пожелание. Если вы хотите знать, что уготовил для вас Бог, радуйтесь жизни. Молитесь. На самом деле, разговаривайте с Ним. Будьте благодарны. Вы должны желать Иисуса, ребята. Скажите Ему об этом. Идите и скажите Ему об этом. И вы, наверное, думаете: «О, я и так это знаю». Ну что вам это дает? А? Что вам это дает? Вы здесь, и это здорово. У всех нас есть проблемы. Но, ребята, несмотря на обстоятельства, благодарите за все. Давайте все вместе. При любых обстоятельствах. Мне все равно, что происходит в вашей жизни. Богу не все равно, потому что Он намного выше того, что происходит в вашей жизни. Он намного выше всего этого. Он намного выше и могущественнее всего этого. И это прекрасно, потому что мы можем положиться на Него. Будьте благодарны за то, что Он есть. Будьте благодарны за то, что я спасен. Я не барахтаюсь в бездонной яме, пытаясь выбраться из нее с помощью своих добрых дел. Удачи вам в этом. Нужно радоваться, верно? Радоваться тому, что у тебя есть связь с Богом, а не обстоятельствам. У тебя когда-нибудь был плохой день? Что? Разве у кого-то в жизни не бывает плохих дней? Ого, отлично, молодец. Что я здесь делаю? Ребята, каким бы ужасным ни был ваш день, всегда есть чему радоваться. Подумайте об этом. Мне нравится мыслить в духе научной фантастики. Я, знаете, люблю фильмы про путешествия во времени и все такое, и я думаю, что даже в самый ужасный день есть вероятность, что где-то в параллельной вселенной я счастлив. Что со мной не так сейчас? Что я могу сделать, чтобы оказаться там? Потому что часто, когда у нас плохой день, мы реагируем на это бурно, возвращаемся к привычным шаблонам поведения и обвиняем всех, кроме себя. У вас нет радости. Я кричу на вас, ребята. У вас нет радости. У вас нет радости. Молитва. Молитва, которая поддерживает постоянную связь. Вы когда-нибудь пробовали ходить? Это просто. Попробуйте пройти с закрытыми глазами. Удачи. Вы должны знать, что вас ждет впереди. Представьте, что мы, ребята, в этом, в реальном мире, когда дело касается Божьего плана, мы просто слепы. Мы слепы. И Бог говорит нам, что делать, пока мы что-то делаем. Мы как будто с закрытыми глазами, а Он просто ведет население. Нам нужна постоянная связь. Нельзя полагаться на себя. Можно попробовать, но удачи вам в этом. Благодарность, признательность. В одном из псалмов говорится: «Входите во врата Его с благодарением и в дворы Его с хвалою». Вы, ребята, понимаете, о чем я. Здесь мы обретаем единство в своих устремлениях. Здесь мы отступаем в сторону, потому что мы благодарны Ему. Мы благодарны Ему, а не тому, что мы создаем, потому что без Него мы бы ничего не создали. Но есть разница между тем, что говорится, и тем, что происходит в нашей жизни. Есть сопротивление, есть трение. И трение — это хорошо, понимаете? Но не позволяйте им уводить вас с вашего пути. Не позволяйте им определять вас. Потому что, как ясно сказано в Писании, мы должны это делать, и мы это признаем, и это действительно сложно. И мы это знаем, но все равно продолжаем заниматься, чем попало. Наши проблемы на самом деле сводятся к недостатку доверия к Богу, тревоге, страху. Ребята, мое поколение, поколение Z, поколение Альфа, страх и тревога. С этим нужно покончить. Если вас сдерживают страх и тревога, то это слишком дорого вам обходится. Отпустите это. Откажитесь от этого. Не надо. Мы любим бороться. Мы любим думать: о, мне просто нужно побороть это, и я смогу избавиться от этого. Нет. Вместо того, чтобы избавляться от этого, попробуйте что-то добавить. Если я хочу быть свободным, я должен желать Иисуса больше, чем собственной свободы. Я должен желать Его, потому что Он источник всего хорошего. Не мои дела, не мои добрые поступки, не мой план читать Библию по 4 главы в день. Нет. Если мне нужна помощь, я иду туда, откуда действительно приходит помощь. Наши проблемы, я повторю. Вы должны доверять Богу больше, чем сейчас. И поверьте мне, да, если вы живете в этом мире прямо сейчас, как я доверяю Богу, поверьте мне, есть нечто большее, и вы это знаете. Вы это знаете. Ваша жизнь не идеальна. Моя жизнь тоже не идеальна. Черт возьми, я отдаю свою жизнь. Я отдаю все свое сердце, все, что у меня есть, вечеринкам по средам. И иногда у меня не получается сесть на корточки. Когда я могу пойти на стройку, я могу стоять на коленях по 12 часов в день, класть полы и получать зарплату с такой же страстью, с таким же упорством и любовью, и как будто просто как будто. «О, я просто обожаю свое ремесло». Но я делаю это, и мне это нравится. И ты знаешь, что я получаю в награду за то свободное время, которое у меня есть. Или у меня просто есть время для себя. Я хожу и провожу время с теми, кого люблю, с теми, кому служу по средам вечером. Это не ограничивается только средами, вечерами, воскресеньями и второй половиной дня. Нет, я выхожу на улицу и рассказываю людям, я стараюсь, чтобы они знали, что я всегда рядом с ними. Это та любовь, которой я должен делиться. И она исходит не от моих собственных действий, а по милости Божьей. Его воля в моей жизни заключается не в том, чтобы что-то делать, а в том, чтобы держать сердце в тонусе. Похоже, ты думаешь, что это твоя воля. Воля Божья в твоей жизни. Допустим, ты думаешь, что воля Божья в твоей жизни заключается в том, чтобы стать бизнесменом. Ты думаешь, что Бог хочет, чтобы ты занимался бизнесом и зарабатывал много денег. Ну а что происходит, когда твой бизнес терпит неудачу снова и снова? Меняет ли это твое восприятие, твой взгляд на Бога? Допустим, ты думаешь, что воля Божья в твоей жизни заключается в том, чтобы петь и поклоняться, верно? Ты думаешь, что это именно то, что ты должен делать. А что, если ты потеряешь голос? Он просто исчезнет. Мама, если ты потеряешь голос и больше не сможешь петь, изменится ли твое отношение к Богу? Однозначно. Карина — прекрасный пример. Она выходит сюда и поет. Я слышу ее слева. Она поет от всего сердца. Нет, не изменится, потому что неважно, где она, здесь или там. Главное — это состояние души. Воля Божья — это не дела, а радость, молитва и благодарение при любых обстоятельствах. Аминь. Кто со мной? Так что перестаньте переживать. Перестаньте. Перестаньте переживать о том, какую работу вы получите, за кого выйдете замуж. Девочки, это для вас. Перестаньте переживать о том, за кого вы выйдете замуж, кто станет вашим мужем. Перестаньте переживать из-за всех этих мелочей, потому что самое важное — это Иисус. Есть ли Иисус в вашей жизни? Перестаньте предпочитать тревогу и страх радости. Потому что, ребята, это выбор, когда на вашем пути появляется страх и тревога и выбивают вас из колеи. Мы выбираем это, потому что нам так страшно, а Бог так мал в наших испытаниях и невзгодах. Но решение не в том, чтобы бороться с этим, а в том, чтобы просто сделать Бога более значимым в своей жизни. Вот и весь секрет. Бум, не за что. Это было бесплатно. Не переживайте о том, какая профессия вам больше подходит, какую работу вам стоит выбрать, что вам надеть. Ладно, девочки, я знаю, что некоторые из вас, наверное, потратили почти час на выбор наряда, да? Просто расслабьтесь. Вы слишком много думаете об этом. Боже, мы же собрали вещи для нуждающихся, верно? Чувак, у него много моих вещей, много. Ну, скажем так, когда я вернулся из колледжа, у меня был целый гардероб. Я любил наряжаться, мне нравилась одежда, но у меня не было денег. Я пошел в секонд-хенд, но, блин, это вышло мне боком, потому что у меня было много-много пакетов с одеждой, от которой нужно было избавиться. А у меня только самое необходимое из Uniqlo, три пары штанов, я так рад. О, мне это нравится. Не нужно тратить кучу времени на сборы и чувствовать себя несчастным. О, это слишком. Решение всех ваших проблем лежит на поверхности. Радость, молитва и постоянная благодарность. Все так просто. Я хочу донести простую мысль, но прошу Святого Духа сделать ее глубокой. Я не буду тратить силы на то, чтобы заставить вас понять. Ребята, если вы понимаете, о чем я говорю, значит, Святой Дух говорит с вами прямо сейчас. Так что ищите радость, молитесь непрестанно и будьте благодарны. Перестаньте беспокоиться о том, что нужно сделать правильный выбор. Хорошо? Если вы сделаете неправильный выбор, ребята, то вам не поздоровится. Хорошо? Все в порядке. Все в порядке. Божья воля для вас всегда будет заключаться в том, чтобы вы сами выбирали, как вам жить, и сами решали, с кем вам жить. Живите ради. Итак, чтобы упростить задачу и углубиться в понимание Божьей воли, нужно просто предпочесть его страху, тревогам, болезням и... Его воля состоит в том, чтобы вы не переживали из-за чужих проблем, а полагались на Него, а не на то, что можете сделать сами. Все просто, но такова наша природа. Мы любим все усложнять, ребята. Я здесь для того, чтобы сказать вам, не усложняйте. Упростите свой подход. У всех нас есть план. Нам всегда говорят, что нужно составить план после окончания средней школы, старшей школы. Школы, колледжа. Составить план. У вас есть план? Определитесь, чего вы хотите. Чего вы хотите? Вы все время думаете о себе, верно? Ребята, дело не в вас. Я думаю о том, что меня беспокоит во время молитвы. Я думаю об этом и говорю Иисусу, что тревожит меня и мое поколение. Знаете, нас тревожит наше собственное «я». Мы все сводим к себе, хотя это не так. Так было не всегда. В дело вступает эго. Мы думаем, что всегда правы. Когда мы спорим с кем-то, мы ставим свое чувство собственной правоты выше любви. Я тоже так делаю. Я не идеален. Она показывает на меня, на своего жениха. Это правда. Например, мы можем не соглашаться друг с другом, чуть ли не ссориться. Чуть ли не... И я ловлю себя на мысли, «Боже, я такой гордый, но я хочу любить ее больше, чем быть правым. Мне не важно, кто прав. Я просто хочу любить. Я хочу прямо сейчас выбрать радость. Прости, милая». Это правда. И это подводит нас к следующей части моего послания. Выбор. Выбирайте лучшее. Хорошо. Это Элизабет. О, хорошо, Элизабет. Переходи к следующему отрывку. Я перейду к 10 главе Евангелия от Луки, к истории о Марии и Марфе. Нам всем нравится эта история. Лично мне она нравится, потому что я вырос в таких же условиях. Нет, там есть продолжение. О, там две части. Слава Богу. Я просто прочитаю, а потом выскажусь. И вот, когда они шли своей дорогой, Иисус вошел в селение, и женщина по имени Марфа приняла его в своем доме. У нее была сестра Мария, которая сидела у ног Господа и слушала его поучение. Но Марфа была занята множеством дел по дому. Она подошла к Иисусу и сказала, «Господи, неужели тебе нет дела до того, что моя сестра оставила меня одну прислуживать тебе? Тогда скажи ей, чтобы помогла мне». Но Господь ответил ей, «Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом, а нужно только одно». Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Это прекрасная история. Не знаю. Мне кажется, что в нашей семье часто вспоминают этот отрывок из Библии. Я смотрю на маму. Вот так и бывает. Мы вырастаем и становимся либо похожими на Марфу, либо на Марию. Признаюсь, я Марфа. Да, я могу быть Марфой, но могу быть и Марией, понимаете? Знаете, помните мальчишник Джея? Помните, они все сидят у костра и болтают, а я в лесу в кромешной тьме, рублю дрова. Если бы меня там не было, они бы... Черт, мы бы просто сбежали, потому что в лесу темно, хоть глаз выколи, и ты слышишь только треск вдалеке. Ты бежишь, запрыгиваешь в машину и уезжаешь, не включая передачу, забыв про передачу, просто уезжаешь. Но нет, я, например, сам такой... Я люблю служить, понимаете? И часть моего жизненного пути, часть моего свидетельства — это то, что я много служил. Иногда это было очень хорошо. Иногда помогало раскрыть лучшие качества. А иногда худшие. Знаете, когда ты рос и ходил в молодежные лагеря, ты все время служил. Ты просто вкалывал. Тебе давали лопату. И ты работал. Но если не заботиться о себе, не уметь говорить «нет», то можно сбиться с пути. Помню, когда я был подростком, я читал об этом и думал, «Боже, это же про меня». У вас такое было? Как с Петром, понимаете? Вы же читали, как Петр облажался. Знаете, когда ты говоришь кому-то в лицо, «Я буду рядом с тобой», а сам не делаешь этого. Но эта история говорит нам вот о чем. Мы всегда стоим перед выбором. Выбирай. Ты должен выбрать. Как вы хотите отреагировать? Хотите отреагировать? По-настоящему отреагировать? Так поступила Мария. Конечно, в те древние библейские времена женщины, как, например, Марфа, выполняли свою работу. Работали. Гостеприимство — важная часть еврейской культуры. Когда к вам приходят в гости, вы накрываете на стол, достаете все самое лучшее. Мария, вероятно, знала об этом. Иисус был не первым их гостем. Наверняка у них бывали и другие люди. Но когда перед вами Иисус, настоящий Иисус, у вас есть выбор, как вы отреагируете? Вы попытаетесь угодить Ему или просто промолчите, смиренно опустив голову, и не будете думать о себе? Не будете показывать пальцем и злиться на других за то, что они сделали правильный выбор? Не надо. Это так важно, ребята, потому что это выходит за рамки всего, что я мог бы сказать. Потому что дело не в этом. Речь идет не о проповедях. Речь идет не о том, чтобы говорить мудрые вещи, а о том, чтобы делать клипы. Дело не в этом. Речь идет о том, чтобы понять, что действительно важно. И это не действие. Это постоянный отклик. Это постоянная деятельность, которую мы должны выполнять и которой мы должны следовать. Ежедневно спрашивай себя, что на самом деле является более важным прямо сейчас. У тебя возникли разногласия с другом, не так ли? Кто-то поступил с тобой очень грубо и что-то сказал. Может быть, они не хотели сказать это грубо, но ты чувствуешь себя обиженным. Ты прислушиваешься к своим инстинктам и реагируешь. Или ты просто делаешь глубокий вдох. Просто подумай об Иисусе. Не думай о том, чтобы ударить этого человека по лицу. Просто думай об Иисусе. И просто люби этого человека так, как ты любишь Иисуса. И люби Иисуса так, как ты любишь этого человека. И просто наблюдай, как вся эта гадость просто исчезает. Видишь ли, дело не в том, чтобы бороться с тем, что происходит внутри тебя, а в том, чтобы просто что-то вложить. Гораздо важнее просто включить Иисуса в свою жизнь, в тех областях, где, по твоему мнению, Он должен быть, и просто наблюдать, и ты увидишь все, чего не должно быть. Там внутри это исчезнет само собой. Все это рассыплется в прах, и ты даже не успеешь до конца осознать. Это еще не все. Тебе потребуется некоторое время, чтобы осознать это, потому что ты просто пребываешь в таком умиротворении. Ты такой, чувак, жизнь так прекрасна. Я даже не думаю о том, чтобы согрешить. Я даже не думаю об этом. Тебе приходится почти заставлять себя делать ужасные вещи. Ну что же, постарайся по-настоящему. Но ты же понимаешь, чувак, что это не про меня. Черт возьми, жизнь прекрасна. Так что выбирайте лучшее. Ребята, давайте будем как Мария. Разве это не отличная идея? Давайте будем как Мария. Конечно, Марфы тоже хороши. Я бы сказал, что Марфы просто великолепны. Знаете, я и сам, пожалуй, неплохой Марфа. Но, как и в случае с Марией, нужно понимать, кто есть кто. Знаете, как правильно реагировать? Когда придет Иисус, пусть та Мария, что внутри вас, выйдет наружу. То есть, я хочу поговорить о том, что лучше, реагировать или отвечать. Реакция или ответ, верно? Выбор есть в любой ситуации. Я расскажу вам забавную историю, которую только что придумал. Представим, что вы на свадьбе своего лучшего друга, и ваш друг или подруга тоже свидетель или свидетельница. Да, вы в числе приглашенных, ура, ура, вы справились. Они делают или говорят что-то грубое и неуважительное, и вам обидно. Вы идете к своему лучшему другу и плачетесь ему, пытаясь заставить его повлиять на другого человека. Вы извиняетесь и ставите себя в центр внимания. Или понимаете, что дело не в вас. Дело не в вас. Есть вещи поважнее, которые нужно понять. Есть вещи поважнее, о которых нужно беспокоиться, а не о чьем-то, не о своем собственном мнении, не о том, как, по вашему мнению, с вами должны обращаться. Отложите это на время. Об этом можно поговорить в другой раз. Давайте пока нажмем на паузу, хорошо? Вы просто пропускаете это мимо ушей? Верно. Реагировать или отвечать? Понимаете, когда вы реагируете, вы вот такой, такой, такой. Вы когда-нибудь так поступали? Вы в напряженной ситуации, в напряженный момент, и вы просто реагируете. Вы действуете под влиянием собственных триггеров, собственных, так сказать, настроек по умолчанию. Ты возвращаешься к настройкам по умолчанию. Но для ответа требуется немного времени. И немного терпения. Кому-то это может показаться слабостью, но ты выбираешь лучшее для себя. И, в конце концов, дело не в том, что о тебе думают, как ты выглядишь, что ты говоришь, а в том, что у тебя внутри. Что ты на самом деле хочешь донести до окружающих? Это хорошо. А теперь перейдем к следующему пункту. Дело не в тебе. Кажется, я сделал это. Не знаю. Итак, чтобы понять волю Божью, давайте копнем чуть глубже. Воля Божья не о тебе. Она тебя касается, ты в ней участвуешь, но не ты в центре. Дело не в тебе. Точно так же и поклонение. Это не о тебе. Не обо мне. Вы не главные герои, ребята. Вы не главные герои. Это не... Вы не проживаете жизнь как главный герой. Понимаете, главный герой здесь Иисус. Главный герой. Спасибо. Синдром главного героя. Слышали о таком? Люди в соцсетях ведут себя так, будто они главные герои, а мы все просто второстепенные персонажи, просто, ну, мешаемся под ногами. Это только раздувает эго. Если вам с этим трудно, если вы хотите избавиться от эгоизма в своей жизни, по-настоящему прихлопнуть этого паразита. Служите. Будьте бесхребетными и наблюдайте. Вы увидите эту маленькую злобную тварь. Она умрет. Умрет быстрой смертью. Если хотите, ребята, мне нужны новые молодежные лидеры. Если вы действительно хотите избавиться от эгоизма в своей жизни, если вы действительно хотите служить, поверьте, нет лучшего места для служения, чем работа с подростками. Опять пицца, братан. Мне не нужно ничего тебе дарить. Поверь, это быстро тебя отрезвит. Поверь, если хочешь, поговорим после службы. Я посмотрю, что можно сделать. Посмотрим, подходит ли тебе такой план. Вместо того, чтобы думать, как вписать Бога в свою жизнь, что отвратительно, думай иначе. Думай, как воплотить в жизнь Божий замысел. Как исполнить Божью волю в своей жизни. Служа, молясь, любя других, любя своих ближних, своих коллег. Разве это не здорово? Разве вы сегодня не получили что-то прекрасное? Это потрясающе. Ребята, Божий план — это вовсе не план. Это просто состояние сердца. Его воля, то, что Он уготовил для вас в будущем, это радость при любых обстоятельствах. Молитесь при любых обстоятельствах. И что с того? У тебя проблемы с мамой, папой, и вообще творится какой-то кошмар. Конечно, у тебя есть земной отец, но у тебя есть и небесный отец, и это просто супер. Это повод для радости. Это повод для благодарности, потому что теперь не все зависит от тебя. И никогда не зависело. Просто положись на Него. Доверься Ему. Знаешь, чувак, я так благодарен, что у меня такой отец. Ну, не хочу хвастаться. Он у меня классный, но не идеальный, ясно? Прости, пап, но ты и сам это знаешь. Это здорово, потому что иначе, как бы, я научился реагировать и делать все это. Все, что я узнал от человека, который всегда был таким. И на сцене, и вне ее, неважно. Это отличный пример для меня, но не самый главный. Я люблю его, но не хочу быть таким, как он. Я не хочу. Бог не просит меня об этом. Бог не просит тебя быть похожим на маму или папу. Тебе не нужно переживать о том, чтобы быть похожим на маму или папу, потому что ты всегда можешь быть похожим на своего небесного Отца. И это величайший дар. Так что радуйся, молись непрестанно и будь благодарен при любых обстоятельствах. Все повторяйте за мной. Видите, вот что поможет вам полностью переключить внимание с себя на Бога. Итак, подведем итог. Выбирайте лучшее. Не только в какой-то момент, а всегда. И дело не в вас. Дело не в вас. Не надейтесь на это. Бог не изменен. Он не изменится. Чтобы измениться, ему нужно было бы стать лучше или хуже. Но он находится именно там, где ему и нужно быть. Он совершенен во всех отношениях. Поэтому он не изменится, даже ради вас. Не изменится. Главное — быть похожим на Иисуса. Главное — это Он. Знаете, наше молодежное служение, люди Солнца, мы все делаем ради Иисуса. И эта миссия может длиться вечно, потому что вы всегда, в любой момент своей жизни, в конце каждого дня, после каждого испытания, будете говорить. After every day, every hard tribulation, you will always utter, Jesus, it's all about you. Иисус, главное, это ты. Иисус, главное, это ты. Иисус, я прохожу через что-то очень тяжелое и болезненное, но главное, это ты. Это так просто и так глубоко. Я молюсь и надеюсь, что вы запомните эти слова и будете повторять их. Сейте в свое сердце семена, чтобы вам не приходилось тревожиться и бояться за свое будущее. Бог этого не хочет. Он хочет, чтобы вы были счастливы. Он хочет этого для вас. Он хочет, чтобы у вас была хорошая машина. Он хочет, чтобы у вас был дом. Он хочет, чтобы у вас было все это. Но разве это важно? Нет. Нет, не важно. А что, если всего этого не станет? Что, если все эти вещи, все эти побрякушки, на которые вы положили всю свою жизнь, исчезнут в одно мгновение? Вы тратите все свои деньги на хорошую машину, платите по $300 за страховку. Фу, братан, что такое? Тьфу. Знаешь, у тебя просто вся зарплата улетает в трубу, и ты попадаешь в аварию. Вот это да. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ты машина или дитя Божье? Давай. Все сводится к Иисусу. Давайте встанем. Возьмите ключи. Отлично. Спасибо, Тиана. Итак, на самом деле Божья воля для вас очень проста. Она не в том, чтобы что-то делать. Если вы задумаетесь об этом и будете продолжать думать, «Я должен это сделать, я должен сделать это ради себя», то вы пропали, ясно? Вам конец. Просто будьте детьми Божьими. Будьте Его сыновьями. Не будьте сиротами. Не беспокойтесь о том, кто вас окружает, что делают другие люди, сколько зарабатывают другие люди. Но смиритесь. Если вы это понимаете, то просто примите это. Если Бог хоть в какой-то мере говорил с вами о том, о чем мы сегодня говорили, просто положитесь на Него. Я молюсь о том, чтобы, Святой Дух, я молю Тебя, чтобы Ты сделал то, что у Тебя получается лучше всего, и явил Сына, явил Иисуса в сердце каждого здесь. Иисус, я молю, чтобы мы думали не столько о себе, сколько о Тебе. Чтобы чем больше мы умолялись, тем больше возрастал Ты. Помоги нам выбрать лучшее, Господи. Господи, мы понимаем, что это легче сказать, чем сделать. Но, Господи, я молю Тебя о мире. Я молю Тебя, Господи, чтобы Твоя любовь направляла нас к принятию правильных решений. Я молю, чтобы людьми в этом доме двигала любовь, чтобы они выбирали любовь, а не мнение, правоту, внешний вид, желание произвести впечатление на тех, кому на самом деле все равно. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты сделал все это. Ты заплатил за все. Я хочу, чтобы мы просто приняли это. Может быть, на 10-15 секунд, а если постараться, то и на 30 секунд. Давайте просто посмотрим на себя, просто закроем глаза и представим, что перед нами зеркало. Посмотрите на себя и на то, что вы видите, и скажите Ему, что вы видите. Пусть Его желания станут вашими. Любите то, что любит Он, и ненавидьте то, что Он ненавидит. Давайте будем едины с Христом не только сегодня, но и в будущем, понимая, что воля Божья проста. Меньше думать о себе и больше о вас во всех сферах моей жизни. Ты хороший отец. Ты очень хороший отец. Спасибо тебе, Иисус. Аминь. Аминь. Воздадим славу Богу. Воздадим Ему честь. Просто поблагодарим Его. Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы моя семья. Спасибо, что послушались меня, когда я попросил вас подойти ближе. Я ценю это. Люблю вас, ребята. Хорошей вам недели. Наслаждайтесь погодой. И да, я вас тоже люблю.